квартал существовал благодаря дотациям городского управления, но бары были переполнены, а тротуары забиты разбитыми автомобилями. 2 года назад мы накрыли тут одну компанию, которая торговала спиртными напитками собственного производства, в результате чего на одной вечеринке умерло от отравления сразу 15 человек. Полиции тут мало что удалось бы сделать, если бы даже они надавили на своих осведомителей, но когда здесь видели зеленые бумажки, зная, к тому же, что я не стану писать официальный рапорт, то охотно выкладывали все, что могли. Макс Кьюдис работал ночным барменом в Севилье, грязные забегаловки на углу. Он только что заступил, и когда я вошел, как раз вытирал грязной тряпкой стойку бара. «Релла Бухер», — сказал я, подвигая к нему 10-долларовую бумажку, которая тут же исчезла в его руке. Он наклонился вперед, опираясь руками на стойку. «Это ты его укокошил?» Я кивнул. «Я так и думал, что это ты, черт подери». Он сам напросился. «Почему? Сволочной тип. Всегда во что-нибудь ввязывается. В одиночку?» «Именно», — ответил Макс. «Мерзкий тип. Он тут никому не пришелся по душе. Он здесь что-нибудь натворил?» «Нет, но я готов поклясться, что это он увел пушку из ванной Арни 2 месяца тому назад. Когда я в последний раз выкидывал его отсюда, то почувствовал, что у него была пушка. Кто может еще что-нибудь знать о нем, Макс?» «Мне кажется, никто. Он обычно сидел на одном и том же месте, никого это не интересовало. Хотя, знаешь, я тебе расскажу одну забавную штуку. Я однажды видел, как он садился в огромный новенький автомобиль на Ленте-Савеню. Он сел на заднее сиденье, за рулем был шофер. Я не разглядел, с кем он был. Заметил только, что на том типе широкополая шляпа, и, по-видимому, он хорошо знает Релло. Во всяком случае, это было не такое общество, к которому привык Бухер. Ты уверен, что это был он? Абсолютно». Он снова нахмурился и дотронулся пальцем до моей руки. «Да, еще я вспомнил, что старый Гриппи рассказывал, будто он наблюдал такую же сцену. Ну, я не верю Гриппи, потому что он всегда пьяный, не в состоянии здраво рассуждать, но он говорил, что Орелло сидел в шикарном автомобиле. А может, мне самому поговорить с Гриппи?» Макс хрюкнул и сказал: «Для этого тебе пришлось бы спуститься на 6 футов под землю. 2 месяца назад Гриппи сшиб грузовик, и он умер в Бельвью». Поспешность ни к чему не привела. Если уж Макс не мог ответить на мои вопросы, то значит, ответа вообще не было. Я спросил: «А как насчет той шлюхи, к которой ходил Бухер? Рози?» «Ха, парень, да она о нем знает меньше моего. Она из тех, кто расшибется в лепешку ради кружки пива или за доллар, и счастлива, если ей удается что-нибудь раздобыть. Только она подбирает такую шваль, которой другие не позволят себе и дотронуться. Люси Дик и Долли отшили Бухера, когда он к ним клеился. Потому-то он и связался с Рози. Да, старик Бухер был здесь не очень-то популярен, честно говоря. Никто не станет здесь скучать по нему, никто, поверь. Если бы не копы, которые тут шныряли, никто бы о нем и не вспомнил. Окей, малыш. Ну, спасибо, если это все, что у тебя есть. Очень жаль, Майк, но больше ничем помочь не могу. Где мне найти тебя, если я что-нибудь услышу?» Я вынул свою визитную карточку, написал на ней название отеля. «Позвони мне по этому адресу, если узнаешь что-нибудь важное. В случае необходимости я перешлю тебе по почте чек». Гай как раз собирался уходить, когда я дозвонился к нему в бюро. Он искал меня по всем телефонам целый час и уже отказался от этой идеи. Он не мог со мной разговаривать, так как вокруг было полно народу, и мы решили встретиться у Тедди. Я прошел квартал, поймал такси, дал шоферу адрес этого ресторана. Гай дожидался меня в отдельном кабинете и был не один. Он указал мне на стул и кивнул в сторону высокого худощавого парня. «Ты знаком с Эллом Кейси?» «Встречались». Я протянул руку, он пожал ее. «Биф рассказывал, — спросил я, — что вы просматривали досье в справочном отделе, наткнулись на что-нибудь интересное?» «Об этом мы и хотим с тобой поговорить, — сказал Гай. — Присядь». Я притянул к себе стул, Гай кивнул Эллу. «Ну-ка, выкладывай все». Эл откинулся на спинку стула и отхлебнул кофе.